Взгляд Фан Юня остановился на звезде недалеко впереди. Звезда не очень большая, около 700 километров в ширину. Он немного меньше Солнца голубой планеты, но излучал удивительный свет, тепло и энергию. Это относительно молодая звезда. Очки биоэнергии, которые можно получить, пожирав ее, также удивительны. Более 70 миллиардов очков. Фан Юнь хотел попробовать проглотить его. Если ему это удастся, это означает, что он наконец сможет пожирать звезды. Его скорость роста увеличится более чем в 100 раз. Подумав об этом, Фан Юнь больше не колебался. Он решительно приблизился к звезде. Ужасающая температура этой звезды никак не повлияла на Фан Юня. Он начал медленно поглощать ее. Он все еще не осмеливается проглотить звезду за один укус. Что, если она взорвется у него в животе? Конечно, он может это сделать. В конце концов, его ширина превышает 500 километров. Просто он уменьшился в размерах. По мере того, как Фан Юнь высасывал ее энергию, звезда становилась все меньше и меньше. Хотя он медленно проглатывал ее, звезда все равно уменьшалась со скоростью, видимой невооруженным глазом. Примерно через день звезда полностью исчезла, ее засосало прямо в живот. Ну, да, теперь я могу пожирать звезды поменьше. Эта звезда относится к относительно небольшим. Есть бесчисленное множество больших звезд, как и Арктур, о котором Фан Юнь узнал в своей прошлой жизни. Он более чем в 20 раз больше Солнца. Фан Юнь видел много звезд размером с Арктур во время своего путешествия. На самом деле, он видел некоторые из них, которые в сотни, тысячи раз больше Солнца. Вселенная слишком велика, нет ничего невозможного. Пока Фан Юнь пожирал окружающие планеты, Небула и Том провели небольшую встречу. Целью встречи было обсудить их дальнейшие планы. Все согласились, что сотрудничество между ними и Великим Змеем продлится недолго. Когда Великий Змей достаточно познакомится с цивилизацией культивирования, он, скорее всего, покинет их. В конце концов, у них нет ничего, заслуживающего его внимания. Это результат, который Небула и остальные не хотят получить. Небула, что нам нужно сделать сейчас, так это обсудить наши условия сотрудничества с лордом Уроборосом и найти его убежище. Вот что Том и двое других сказали Небуле. Теперь, среди них четверых, именно Небула имеет самые близкие отношения с Великим Змеем, следовательно, проблема связи будет передана ему. Небула тоже чувствует тяжелое бремя на своих плечах, но у него нет выбора. Сейчас никто не может заменить его на этом посту. Интересно, согласится ли лорд Уроборос приютить нас в будущем? Небула горько улыбнулся и вышел из ворот базы. После этого он полетел прямо к месту нахождения Фан Юня. Он с потрясением наблюдал, как Уроборос пожирает звезду. Его подчиненные уже сообщали ему об этом раньше, и, как и ожидалось, Уроборос действительно пожирает звезду в этот момент. Это же звезда. Хотя она довольно стабильна, как только она взорвется, это приведет к катастрофической сцене. Хотя база имеет защиту от излучения, создаваемого сверхновыми, она все равно пострадает от некоторых повреждений, если окажется рядом. Конечно, он будет непосредственно испарен, если он находится в диапазоне сверхновых. Зрелище великого змея, пожирающего звезды, это действительно то, на что стоит посмотреть. Эта сцена настолько редка, что, возможно, ее не было в истории девяти небес. Он не осмеливался беспокоить Уробороса в этот критический момент. Он боится, что процесс поглощения пойдет не так, как надо, создав сверхновую, которая охватит эту область. Ему действительно не повезет, если диапазон взрыва распространится на него. В это время, даже если он не умрет, он будет серьезно ранен, если не искалечен. Время шло понемногу, и после долгого ожидания Великий Змей, наконец, поглотил последние кусочки звезды. Проглотив эту звезду, Фан Юнь удовлетворенно рыгнул. Он обернулся и посмотрел на Небулу. «Давай поговорим об этом, о чем ты пришел меня просить?» — спросил он со знанием дела. Увидев, что они заговорили о делах, на лице Небулы появилось серьезное выражение. «Лорд Уроборос, я пришел сюда от имени владений девяти небес. Мы просим вашего благословения и опеки». Сказав это, он нежно приложил правую руку к сердцу и поклонился, выражая свое смиренное отношение к высшему существу. В это время Небула полностью опустил свою позу. Он больше не считает себя равным Фан Юню, а скорее подчиненным или даже последователем. «Благослови тебя, Господь!» Фан Юнь давно знал о намерениях Небулы, но все еще не мог удержаться от смеха. «Мне не нужны последователи, так что забудь об этом». Услышав слова Фан Юня, Несмотря на то, что Небула уже был готова, цвет его лица не мог не измениться. Он поспешно сказал: «Мастер Ураборос, мы искренне просим вашего благословения». Глава 598. Новый правитель десяти небес. Более того, мы не будем просить вас защищать нас просто так. Небула произнес последнюю фразу сквозь стиснутые зубы. О, Фан Юнь был удивлен. Это почти то же самое, как если бы ты собирался нанять меня. Хе-хе, мне жаль, но у вас нет ресурсов, чтобы нанять меня. Небула горько улыбнулся. Он также не хочет подчиняться другому существу, но есть ли у них выбор? Даже если они заплатят невероятную цену, им все равно придется это сделать. В противном случае их цивилизация и даже девять небес будут уничтожены. Мы обеспечим вас огромной энергией. Около 5000 звезд, подобных той, которую вы только что сожрали. Во время нашей битвы с областью культивирования, за каждый год, когда вы будете защищать нас, мы будем давать вам еще больше энергии. Наконец-то, с тех пор все в этой области, все цивилизации и все разумные существа будут подчиняться вашим приказам. Небула не торговался с Фан Юнем, но прямо указал цену, которую они готовы заплатить. Во время встречи с Томом и остальными они все напомнили Небуле, чтобы он понемногу выбрасывал свои козыри, но, столкнувшись с Уроборосом, Небула отказался от торгов, потому что у них нет квалификаций, чтобы торговаться. Услышав слова Небулы, глаза Фан Юня не могли не проясниться. Звезда, которую он только что поглотил, стоит более 100 миллиардов биоэнергетических очков. 5000 сопоставимых звезд – это около 500 триллионов биоэнергетических точек. В любом случае, в течение следующего периода времени ему не нужно сильно беспокоиться о биоэнергетике. Кроме того, согласно заявлению Небулы, все разумные существа в этой области будут подчиняться его приказам. Это еще больше ускорит скорость его роста и обеспечит его большим количеством биоэнергии. Мастер Ураборос, это наши козыри. Видя, что Фан Юнь долгое время молчал, Небула подумал, что их козыри недостаточно привлекательны для него. Тень печали поднялась в его сердце. Может быть, это конец владений девяти небес, они не могут быть противниками цивилизации практиков. Такими темпами они будут побеждены и убиты. Небула, тебе лучше не лгать мне. В противном случае, я могу гарантировать, что ваш конец не будет приятным. Подумав немного, Фан Юнь серьезно сказал. Это была очевидная угроза, но для туманности это звучало как самый красивый звук во вселенной. Небула поспешно кивнула, заверяя его, что они никогда не откажутся от своих слов. Мастер Ураборос, не волнуйтесь, мы определенно не нарушим сегодняшнюю клятву. Фан Юнь слабо кивнул. Кстати, не могли бы вы рассказать мне об общей силе этой цивилизации? Кроме того, сколько культиваторов сейчас на нашей стороне? Я разберусь с соответствующей информацией после возвращения, а затем отправлю ее вам. Очень почтительно сказал Небула. Они больше не находятся в отношениях сотрудничества. Нынешний Небула, подчиненный Фан Юня. Хорошо, возвращайся. После того, как Небула ушла, Фан Юнь начал думать об этом. Теперь весь домен девяти небес является его собственностью. Этого он никак не ожидал. Интересно, на что похож внешний мир? Фан Юнь не мог не представить себе внешний мир. Он сильно жаждет этого, главным образом потому, что у него будет больше возможностей увеличить свою силу и достичь еще более высокого уровня, что даст ему больше шансов преодолеть барьеры этой вселенной и вернуться в свой дом. После того, как Небула вернулся, он пересказал тому и остальным весь разговор. Том и другие не винили Небулу за то, что он бросил все козыри сразу. Его выбор понятен. Ха-ха, теперь мы наконец-то связаны с лордом Ураборосом. Хотя они стали подчиненными кого-то другого, Том очень счастлив. После того, как Том в течение многих лет правил первым небом и даже всеми девятью небесами, у него развились большие чувства к ним. Он не хочет, чтобы они были уничтожены или завоеваны другими цивилизациями. Только получив защиту более могущественного существа, он почувствовал облегчение. Теперь они больше не самые высокие люди на девяти небесах. Есть более могущественные люди, которые поддерживают для них небо. Сила лорда Ураборос, вероятно, достигла космического уровня. Практики такого уровня очень редки. Самое главное, что лорд Ураборос растет со скоростью, видимой невооруженным глазом. Говоря об этом, у Тома было ошеломленное выражение лица. Раньше все они задавались вопросом, как скорость роста великого змея вообще не уменьшилась. Ведь, по их мнению, у правителей есть предел. Это правитель 6-го уровня, сопоставимый с практиком звездного уровня. Однако, похоже, что Ураборос – не то существо, которое может быть поймано в ловушку во владениях девяти небес. Пределы правителей не могут быть применены к нему. Немедленно соберите всю имеющуюся у нас информацию о домене культивирования. В то же время объявите о том факте, что лорд Ураборос стал хозяином владений девяти небес. Том сказал своим подчиненным, и Небула сделал то же самое. Они выполняли одно действие за другим, и вскоре новость распространилась по девяти небесам. Это. В большом общежитии Нара ошеломленно смотрел на голографический экран перед собой. Его глаза выглядели так, словно вот-вот выскочит из орбит. Внезапно дверь общежития отодвинулась в стену, и Даран вошел снаружи. Увидев глупое выражение лица Дарана, Нара весело хихикнул. «Нара, что это за глупое выражение? Это почти как если бы приближался конец света. Даран, новости, которые я сейчас читаю, оказывают не меньшее влияние, чем конец света», — серьезно сказал Нара. «Хаэм?» — Даран поднял брови, затем подошел к Наре. Он наклонился и начал читать статью. «Что, черт возьми, ты читаешь, так преувеличено?» Даран покачал головой, читая. Как раз в тот момент, когда он хотел подразнить Нару за то, что его обманули, как слова застряли у него в горле. «Что, за пределами девяти небес существует более широкая вселенная? Это вселенная культиваторов и сверхсильных существ? Что, девять небес, это не центр вселенной?» Даран бессознательно повысил тон голоса. «Мир культивирования заметил нас и посылает бесчисленные силы, чтобы вторгнуться к нам». Дойдя до этой части, в сердце Дарана появилась паника. Судя по тону уведомления и их серьезному виду, нетрудно догадаться, что область культивирования более могущественна, чем область девяти небес. Теперь, когда область культивирования начала вторгаться, означает ли это, что в ближайшем будущем они станут неудачниками и даже рабами? Они могут даже быть уничтожены. Ради безопасности нашей вселенной четыре высших неба единодушно попросили убежища и защиты у господа Урабороса, величайшего и могущественнейшего существа на девяти небесах. Отныне вся цивилизация девяти небес должна подчиняться приказам лорда Урабороса, и не должно быть никаких нарушений. Даран ахнул. Эти серии новостей более взрывоопасны, чем другие. Девять небес стали мишенью очень могущественной цивилизации. Более того, у девяти небес теперь есть верховный владыка, превосходящий даже самые сильные небеса. Даже правители четырех высших небес являются подчиненными этого существа. Глава 599. Отбросив технологии, Даран и Нара оба чувствовали, что мир меняется слишком быстро. В этот момент спикеры четырех высших небес объявили, что у девяти небес есть верховный владыка, и это был тот, о ком они никогда не думали. Ха! В конце концов, я не ожидал такого результата. Спустя долгое время Даран почувствовал облегчение. На его лице была горькая улыбка. В самом начале он хотел отомстить за своего друга Драммонда, и объект его мести – великий змей Ураборос. Однако этот гигантский змей стал хозяином этой области, их вселенной. Для нынешнего великого змея он – существо более незначительное, чем пыль. Это не просто разница во власти, но и огромная разница в статусе. Нынешнему великому змею не нужно действовать. Одной его мыслью бесчисленные люди и силы отправятся уничтожать его и всех, кто его окружает. К счастью, такое сильное существование не должно замечать или обращать внимание на такого маленького человека, как он. После того, как спикеры четырех небес объявили о существовании и статусе Фан Юня, все четверо быстро взяли на себя роль подчиненных и начали служить ему. Теперь, когда Фан Юнь является хозяином небес, ему больше не нужно искать и пожирать планеты. Вместо этого он поглощает энергетические минералы, которые Небула и другие доставляют ему каждый день. Его очки биоэнергии начали расти. Он также сэкономил много времени. Дополнительное время было использовано Фан Юнем для решения различных вопросов, представленных Небула и ими. Поскольку теперь я хозяин девяти небес, я, естественно, не позволю никому вторгнуться сюда. Однако, мы также должны контратаковать. Это идея Фан Юня. Его цель состоит в том, чтобы отправить людей девяти небес в область культивирования, чтобы собрать разведданные и, самое главное, энергию. Фан Юнь выпустил свой первый приказ, и это переименование девяти небес в метавселенную. Что касается территории тех практиков снаружи, он просто назвал ее древней вселенной. Кроме того, он также попросил Небулу и других опубликовать метод культивирования, чтобы убедиться, что каждый в метавселенной может его использовать. Высшие четыре небеса больше не могут удержать его для себя. Раньше четыре небеса сами не до конца понимали метод культивирования, и их достижения были не так высоки. Они боялись, что после того, как метод культивирования будет выпущен на другие небеса, тамошние цивилизации могут догнать или даже превзойти их, поколебав их позиции. Поэтому они всегда тщательно берегли эти методы культивирования. Если только это ненадежные подчиненные или их лично культивируемые силы, методы культивирования не были переданы кому-либо еще. Фан Юнь теперь стал властелином этой вселенной, и он чувствует, что в этом нет необходимости. В его присутствии никто не сможет восстать, поэтому Небула и другие не могли отказаться. Вся метавселенная снова погрузилась в шок. По мнению Фан Юня, технология и культивирование должны идти рука об руку. Пока у них есть достаточно времени, они могут тренировать бесчисленные электростанции. После распространения метода культивирования Фан Юнь приказал отправить тех, у кого лучшие способности, чтобы они могли использовать свои огромные ресурсы для выращивания, чтобы создать несколько лучших практиков. В то время как Фан Юнь начал реформировать метавселенную, он приказал Небуле обратить внимание на ситуацию в древней вселенной, особенно о возможном вторжении флотов в пояс Капора. В конце концов, раньше Небула и другие подозревали, что этот флот был всего лишь авангардом, посланным древней вселенной. За этим должны стоять более могущественные силы. Отдав ряд приказов, Фан Юнь впал в расслабленное состояние. Небула и другие, естественно, не стали бы беспокоить Фан Юня из-за всего. Только столкнувшись с серьезными решениями и проблемами, они обратятся к нему за помощью. Это был приказ самого Фан Юня. Немного скучно бездельничать. Фан Юнь потерял дар речи. Через мгновение он продолжил поглощать большие куски богатой энергии руды. Внезапно система подсказала ему, что требования эволюции выполнены. Начиная эволюцию, без всяких колебаний Фан Юнь приказал. После этого его тело начало быстро дрожать. Гигантская черепаха отлетела в сторону, с любопытством глядя на дергающегося Фан Юня. Вскоре эволюция Фан Юня закончилась. После окончания эволюции его размеры резко возросли с 13 миллионов километров до 20 миллионов километров. Его диаметр также достигал 830 000 километров. В то же время очки репутации достигли 2-3 триллионов, что дало ему много очков навыков. Он использовал большую часть этих очков навыков для обновления совершенного разрыва гаммы, максимально увеличив его. Кроме того, он обновлял новые навыки – возрождение крови и поглощение жизни. Из этих двух навыков первым является навык восстановления. Он появился в самое подходящее время. Его навык регенерации становился все слабее и медленнее по мере того, как он увеличивался в размерах. Этот навык может значительно компенсировать это, предоставляя ему способность быстро восстанавливаться. Однако самое страшное в этом навыке то, что он может помочь ему восстановиться, даже если его тело полностью разрушено. До тех пор, пока остается небольшая часть его тела, он может полностью восстановиться. Конечно, это не значит, что Фан Юнь уже бессмертен. Перерождение не безгранично. Согласно введению навыка, у него есть только три шанса на восстановление, и он должен быть полон энергии. Другой навык – поглощение жизни. Он может использовать этот навык, чтобы лишить врага жизненных сил. Ужас этого навыка в том, что он может преобразовывать поглощенную жизненную силу в биоэнергию. Оба навыка очень сильны. Конечно, Фан Юнь надеется, что он сможет улучшать наступательные навыки, такие как поглощение жизни. Просто очки навыков, необходимые для повышения этих двух навыков, астрономичны. Для первоначального обновления требуется 500 очков навыков, а для каждого последующего обновления требуется еще 100 очков навыков. Такое количество очков Фан Юню все еще очень трудно заработать, особенно по мере того, как добывать репутацию становилось все труднее и труднее. Ураборос уже стал нарицательным именем в метавселенной. Только войдя в древнюю вселенную и распространив свое имя, его очки репутации возрастут, как ракета. Время быстро шло. Год спустя армия вторжения, которую ожидали Небула и другие, не появилась. Это не значит, что они были неправы. На самом деле, армия вторжения действительно прибыла и в данный момент находится в звездном поясе Капора. Только потому, что их передовые отряды были уничтожены до отправки информации, они прекратили наступление. Они решили отступить и провести расследование, прежде чем строить дальнейшие планы. В прошедший период вся метавселенная вспыхнула с беспрецедентной жизненной силой, будь то цивилизация низкого уровня или цивилизация высокого уровня, все они переключили свое внимание на метод культивирования, особенно те цивилизации низкого уровня. Они далеко отстали на пути развития науки и техники. Теперь, когда перед ними открылся другой путь, почти все цивилизации низкого уровня решили отказаться от первоначального пути науки и техники и направить свою энергию на путь совершенствования. Это их единственный шанс догнать и превзойти цивилизации высокого уровня. Всего за один год многие люди быстро научились и стали воинами. Гении появлялись один за другим, и большинство из них были отправлены на первое небо для целенаправленного культивирования. На подготовку первой группы студентов должно уйти около 3 лет. Глава 600. Основной флот. Небула подошел к Фан Юню и начал докладывать о результатах. Они организовали тренировочный лагерь на первом небе для всех гениев со всей вселенной. В настоящее время в тренировочном лагере первого неба обучается в общей сложности 120 000 студентов, и все они успешно стали солдатами, а некоторые даже достигли уровня воина. Солдат – это первая стадия, они самые слабые, иногда используются в качестве пушечного мяса во время войны. Многие цивилизации на девяти небесах могли создать индивидуумов такого уровня силы. Их также называют учениками или студентами. Этот уровень делится на солдат низкого уровня, солдат среднего уровня и старших солдат. После этого уровня есть воин, военачальник, бог войны и планетный уровень, который является уровнем четырех спикеров. Например, число воинов, зарегистрированных на девяти небесах, составляет всего лишь 1 000 000. Конечно, это число не совсем точное. В конце концов, хотя информация может быть быстро передана через девять небес, она относительна. Необходимо подсчитать, проверить и сообщить об этих людях, что занимает некоторое время. В соответствии с вашими требованиями, эти студенты оснащены соответствующими кораблями с одним командованием. Эти корабли – самые мощные боевые корабли в нашей метавселенной. На самом деле, они разработали этот вид корабля с одним командованием давным-давно. Однако из-за высоких затрат и высоких требований к пилоту они разработали лишь небольшое их количество. Теперь культивирование стало популярным благодаря приказам Фан Юня. Появилась большая группа людей с чрезвычайно высокими способностями к самосовершенствованию и физической подготовкой. Они просто идеальные люди, чтобы пилотировать такие боевые корабли. Конечно, с нынешними возможностями этих студентов они все еще не в состоянии использовать всю мощь этих кораблей, но по мере того, как их сила улучшается, эти проблемы больше не будут для них препятствием. Эти новые типы линкоров имеют довольно легкую систему вооружения и мощную систему обнаружения, что обеспечивает им большую мобильность и маневренность. Причина, по которой эти вещи больше не использовались на обычных кораблях, связана с их чрезвычайным вредом для экипажа. Обычные солдаты не могут справиться с большой радиацией или экстремальной кинетической силой. Лорд Ураборос, следственные группы, которых вы послали в поиск Апора, прислали последнюю информацию. Они все еще не достигли края. Поиск Апор слишком велик. Ранее Фан Юнь тайно направил следственную группу в поиск Апор, чтобы определить его истинные размеры и рельеф местности. Неожиданно прошел год, и ни один из них не достиг края. Для этого есть много причин. Помимо его больших размеров, в поясе Капора слишком много небесных тел и опасных зон. Они не осмеливаются мчаться слишком быстро, опасаясь, что их привлечет черная дыра или большая звезда. Звездный пояс Капора – главная защита девяти небес. Это главная причина, по которой девять небес не были обнаружены и захвачены в течение стольких лет. Фан Юнь не смог сдержать вздоха. Без этого звездного пояса огромный флот древней вселенной мог бы бессовестно вторгнуться в эту вселенную. Просто если они привлекут внимание высших силовых структур области культивирования, они могут решить лично уничтожить пояс Капора. В этой метавселенной содержится большое количество энергии и природных ресурсов. Многие ресурсы, необходимые для выращивания, все еще очень богаты. Согласно Небале и многим другим, девять небес в будущем ознаменуют золотой век культивирования. Конечно, сначала они должны выжить. Если бы было обнаружено такое огромное количество энергии и ресурсов для культивирования, это место привлекло бы внимание ведущих практиков древней вселенной. Прикажи им продолжать двигаться дальше, но они должны быть осторожны. Выпустив такое напоминание, Фан Юнь на мгновение задумался, прежде чем объявить. Отныне каждые 5 лет лидер или спикер неба должен сообщать о ситуации на своих небесах здесь. Кроме того, каждые 20 лет будут меняться руководители, ответственные за отчетность. Фан Юнь решил проводить такую политику, чтобы усилить централизацию власти на своей стороне. Услышав этот приказ, Небула сразу же вспомнил о нем. Он тоже немного волновался. Со временем, возможно, эти отдаленные небеса начнут бунтовать и откажутся подчиняться приказам мастера Урбророса или признать его власть как владыки этого домена. В соответствии с политикой Фан Юня, лидер каждого неба получит возможность встретиться и поговорить с ним, укрепляя его силу и авторитет в своих сердцах. «Мастер Урбророс, если больше ничего нет, то я уйду первым». Увидев, что Фан Юнь замолчал, Небула сразу же сказал, что, получив разрешение Фан Юня, Небула собирался уйти, но в этот момент его часы начали вибрировать. Это срочная новость, поэтому его часы автоматически выпустили проекцию, не получив его разрешения. «В чем дело?» – спросил он. Небула нахмурился. Он не стал уклоняться, позволив Фан Юню взглянуть на голографическую проекцию перед ним. «Сюй Лонг, в чем дело?» «Сэр, мы нашли флот Древней Вселенной». «Хм?» Фан Юнь был немного удивлен, услышав это. Он просто гадал, когда флот Древней Вселенной вторгнется. Он не ожидал, что произойдет такое совпадение. Какова численность их флота по сравнению с предыдущим авангардным флотом? Взглянув на Фан Юня, Небула быстро спросил Сюй Лонга. «Сюй Лонг, командующий разведывательным флотом и один из доверенных подчиненных Небулы. В прошлом он и его команда всегда перемещались по звездному поясу Капора. После года безрезультатных поисков они наконец обнаружили флот вторжения. Открытие флота Древней Вселенной показывает, что война грядет снова. Мощь этого флота чрезвычайно высока», — сказал Сюй Лонг с выражением ужаса на лице. «В этом флоте могут быть даже практики космического класса. Количество боевых кораблей составляет около миллиона. Число мастеров звездного уровня составляет почти 300, а число существ планетного уровня исчисляется тысячами. Есть даже подозреваемый эксперт космического уровня». Небула был ошеломлен, узнав о силах противника. Без помощи Фан Юня у них нет другого выбора, кроме как сдаться перед такой пугающей силой. Даже если они мобилизуют все силы на девяти небесах, они, возможно, не смогут противостоять такому ужасающему флоту. «Хм, мастер Урбророс, что нам теперь делать?» Небула осторожно посмотрел на Фан Юня. «Причина, по которой враг мобилизовал такую огромную силу на этот раз, должна быть связана с великим змеем перед ними». Глава 601. Маленькая змея. Догадка Небулы оказалась правдой. На самом деле, после того, как Древняя Вселенная получила известие об исчезновении авангардных сил в звездном поясе Капора, они предположили, что в метавселенной есть практик высшего уровня. Итак, на этот раз они послали огромный флот, готовясь завоевать это место раз и навсегда. На самом деле, они не злились из-за того, что их передовые силы были уничтожены и что в метавселенной появился сильный практик, а скорее были счастливы. Поскольку там есть мастера, в этой области должно быть много ресурсов для культивирования, что делает ее достойной завоевания. «Постоянно следите за этим флотом». Фан Юнь немедленно отдал этот приказ. Поразмыслив немного, он сказал: «Мобилизуйте всю нашу элиту, а затем отправляйтесь в звездный пояс Капора. Мы не должны позволить им пересечь звездный пояс Капора. Теперь он хозяин этой области, можно даже сказать, что это его собственность. В будущем его подчиненные будут собирать для него всевозможные ресурсы. Он никогда не должен позволять этим людям прикасаться к его вещам». «Да», — дух Небулы воспрянул. Его сердце подпрыгнуло, когда он услышал о вражеских силах. На этот раз Древняя Вселенная послала такой мощный флот в эту область. Очевидно, они настроены серьезно. Столкнувшись с таким огромным флотом, какой выбор сделает этот змей? К счастью, выбор Урбророса его не разочаровал. Он не отказался от владений девяти небес и сбежал. Однако он кое-что заметил в его поведении. Урбророс, похоже, не боится врага космического уровня. Сила мастера Урбророса должна быть выше звездного уровня. Это также должно быть на космическом уровне. Сердце Небулы сильно успокоилось. Однако он чувствовал себя немного обеспокоенным. Есть только один Урбророс. Если он столкнется с врагом космического уровня, им придется столкнуться с сотнями практиков звездного уровня и тысячами существ планетного уровня. Это будет тяжелая битва. Мы должны использовать все наши силы. Небула сказал Фан Юню, что им нужно начать собирать войска. После того, как Небула ушел, Фан Юнь снова свернулся калачиком и погрузился в свои мысли. Интересно, на что похож внешний мир? Насколько они могущественны? Фан Юнь начал размышлять над этим вопросом. Он хотел защитить метавселенную. В конце концов, в каком-то смысле это его первая сила. Предыдущая империя голубой планеты очень слаба, и в то время они в основном поддерживали отношения сотрудничества. Стоит упомянуть, что Фан Юнь ранее приказал Небуле исследовать ситуацию империи голубой планеты. Согласно полученным им новостям, империя голубой планеты завоевала несколько галактик и является одним из правителей девятого неба. Их потенциал велик. Оттуда были отобраны еще два гения, которых затем перевели в лагерь первого неба для дальнейшего обучения. Легенда о Фан Юне все еще циркулирует в империи голубой планеты. Они использовали изображение Фан Юня в качестве своего тотема на протяжении многих поколений, согласно их первоначальному соглашению. На космической базе все немного занервничали, узнав, что произошло вражеское вторжение. Однако, узнав, что Ураборос собирается сражаться вместе с ними, они расслабились. Теперь все считают Уробороса своей опорой. Они очень доверяют самому могущественному существу в своей вселенной. Без Фан Юня они бы рухнули, узнав, что приближается такой ужасающий флот. Получив сообщение о том, что флот готов, Фан Юнь полетел в сторону космической базы. В этот момент Небула организовала большой флот. Большинство его кораблей – однокомандные линкоры. Этот флот насчитывает в общей сложности 500 человек. Все они являются элитами, тщательно культивируемыми четырьмя высшими небесами. «Показывай дорогу», — сказал Фан Юнь ведущему линкору, затем молча последовал за ним. Огромный флот быстро двигался по космосу, направляясь к своему врагу. Разведывательные силы часто присылали новости о вражеском флоте. По их расчетам, они встретятся друг с другом через 3 дня. Фан Юнь уменьшил свое тело до нынешнего предела, примерно до 10 километров, что соответствует размеру обычного космического корабля. С его истинными размерами пересечь звездный пояс Капора было бы чрезвычайно сложно. Вокруг бесчисленное множество метеоритов и планет. Фан Юнь не хотел уничтожать их, поскольку они представляют собой величайшую защиту для владений 9 небес. Кроме того, сражаться в таком скоплении людей в его истинной форме было бы очень сложно. Мастер Уроборос, это изображение вражеского флота. Небула и другие уже получили видеозапись врага. Внезапно перед Фан Юнем появился голографический экран, на котором было изображение огромного флота. В передней части флота было много людей, все из которых были, по крайней мере, планетарного уровня. Все они выглядели могучими, особенно тот, что был впереди. Когда он двинулся вперед, пространство вокруг него исказилось. Мышцы мужчины напряглись, руки были сложены на груди, глаза слегка закрыты, а выражение лица было бесстрастным. Когда он двинулся вперед, его закрытые глаза внезапно открылись, глядя прямо на экран. В одно мгновение экран потемнел. Не было даже признаков того, что он двигался. Датчик, который мы установили, мог записать только такое короткое видео, прежде чем его обнаружил враг, с сожалением произнес Небула. Этого видео достаточно. Хотя Фан Юнь не имел личного контакта с этим человеком, судя по искаженному пространству вокруг него и ужасающей ауре, которую он излучал, он определенно мастер космического уровня. Интересно, насколько я силен, я или они? Фан Юнь не боялся, потому что даже если он будет побежден, противнику будет трудно остановить его от побега. Что еще более важно, он очень уверен в своих силах. Он чувствовал, что даже если он не сможет победить этого мастера космического уровня, он тоже не будет побежден. В этой битве я смогу примерно оценить свою силу по сравнению с практиками в древней вселенной. Фан Юнь будет судить об их отношении к его силе по выражению их лиц. Если они особенно шокированы или удивлены, то мастера космического уровня должны быть редкостью даже в древней вселенной. Время быстро шло, и по мере того, как расстояние между ними сокращалось, флот 9 небес, включая его лидеров, начал нервничать. За Фан Юнем находятся 2 культиватора планетного уровня, Небула и Том, оба из которых в настоящее время считаются практиками планетарного уровня. Однако у них нет доступа к особым тактикам, боевым приемам или сверхъестественным силам, поэтому их можно считать самыми слабыми на своем уровне. Интересно, есть ли на этом флоте заметки о таких вещах, как боевые искусства? Фан Юнь подумал о том, чтобы прихватить что-нибудь вкусненькое для своих подчиненных. В конце концов, они не всегда могут рассчитывать на то, что он встретится лицом к лицу с врагом, но они должны разделить с ним какие-то неприятности. Кроме того, если его подчиненные будут слишком бесполезными, ему будет очень неловко. Глава 602. Ментальная сила. Мастер Ураборос, мы скоро столкнемся с вражеским флотом. Небула подошел к Фан Юню и сказал ему. У него было нервное выражение лица. Информация, которую они получили от разведки, показывает, что культиваторы среднего планетного уровня, подобные им, слишком многочисленны в этом флоте. С его нынешней силой он не может ни на что повлиять в этой войне. Это флот, возглавляемый практиком космического уровня. Перед таким могущественным существом достаточно одного пощечины, чтобы он превратился в кровавый туман. Спрячь флот. Подумав мгновение, Фан Юнь сказал Небуле, «Наше преимущество сейчас в том, что у другой стороны мало информации о нас. Это дает нам немного пространства для маневра. Гигантская черепаха обладает очень мощной способностью манипулировать пространством. Он может расширяться, сжиматься и уплотнять пространство. Ты должен подумать об этом, как ты можешь использовать эти способности на войне». Фан Юнь посмотрел на Небулу, а тот посмотрел на большую черепаху сбоку с удивленным выражением на лице. Он не ожидал, что эта черепаха действительно обладает такой способностью. «Я подумаю об этом». Сказав это, Небула погладил подбородок и погрузился в свои мысли. Как спикер четвертого неба, он, естественно, имеет высшее образование и подготовку по вопросам войны и стратегии. «У меня есть идея». Через некоторое время в голове Небулы возникла простая идея. Он сообщил Фан Юню о своей идее, и тот счел, что она достаточно хороша, поэтому согласился. Вскоре после этого они встретились с вторгшимся вражеским флотом. Согласно данным Небулы, Фан Юнь должен удерживать большую часть огневой мощи вражеского флота, в то время как флот Девяти Небес и гигантская черепаха прячутся в глубоком космосе и будут преследовать их. На самом деле, это большое испытание для Фан Юня. Он должен уничтожить не только мастера космического уровня, но и большинство культиваторов. В сотнях тысяч километров отсюда находился вражеский флот. Они быстро двигались через пространство, направляясь к флоту, который они обнаружили ранее. Это флот этой дикой вселенной. Стройная женщина подлетела к мускулистому мужчине, шедшему впереди, и сказала. Этого мускулистого мужчину звали Ло Юн. Он – практик среднего космического уровня, и на этот раз его решительно послали покорять эту вселенную. «Мастер Ло, я слышал, что в этой вселенной существует особенно могущественное существо. На этот раз мы рассчитываем на вас», – почтительно сказала стройная женщина. «Тебе не нужно напоминать мне». Ло Юн слабо взглянул на нее и сказал, «Это просто дикая цивилизация. Насколько же могущественным может быть этот мастер?» Его слова не скрывали его презрения к девяти небесам. Красивая женщина, которая только что напомнила ему об этом, горько улыбнулась. Все практики космического уровня горды и высокомерны. Вот почему она тактично упомянула об этом раньше. Поскольку Ло Юн вообще не хочет слушать, ей остается только заткнуться, иначе она бы его разозлила. Если он убьет ее тогда, никто не будет искать для нее справедливости. Вот насколько мощные и капризные электростанции космического уровня. Именно в этот момент раздались разрывающие воздух звуки. Ло Юн смотрел вперед с ошеломленным выражением на лице. Его зрачки внезапно сузились. Внезапно перед ним появилась гигантская змея. «Ты хочешь вторгнуться в мою метавселенную?» Когда гигантская змея появилась, она сразу же взревела. Звук не мог передаваться через пространство, но смысл странным образом возник в их головах. В одно мгновение многие мастера планетного уровня побледнели, а затем извергли полный рот крови. Причина, по которой голос появился в их головах без передачи звука, связана с использованием ментальной силы. Нынешняя ментальная сила Фан Юня достигла невообразимого уровня. Какая мощная ментальная сила! Культивирование – это процесс эволюции. Все будет продолжать расти по мере увеличения сферы культивации, включая ментальную силу или дух. В одно мгновение Ло Юн, практик космического уровня, понял, что с Фан Юнем будет нелегко иметь дело. «Я не ожидал, что такой мощный звездный зверь появится в этой дикой вселенной». Ло Юн посмотрел на гигантскую змею перед собой блестящими глазами, его лицо было полно жадности. «Ха-ха-ха, я изначально думал, что эта поездка будет убыточной, но с таким мощным звездным зверем я получу большую прибыль». Сказав это, он прищурился. Пространство вокруг него внезапно начало покрываться рябью, как морские волны. Окружающие метеориты планеты начали трястись, не в силах выдержать невообразимое давление. Все культиваторы вокруг него быстро отступили, опасаясь быть раздавленными сильным давлением. особенно культиваторы планетарного уровня. Хе-хе, я не ожидал, что эта вселенная принадлежит зверю. Хе-хе, гуманоидные виды признали звездного зверя своим хозяином. Это действительно шутка. В такой дикой вселенной не должно существовать мощных культиваторов. После громкого крика Ло Юн внезапно полетел к Фан Юню. Его импульс достиг своего пика. Глава 603. 20 миллионов километров. Черт возьми. После того, как Ло Юн почувствовал силу этой атаки, он сердито выругался, а затем быстро позвал людей сзади. Гулян и остальные, за мной. Он уже понял, полагаясь на свои личные способности, что шансов победить монстра перед ним почти нет. Сила этого монстра настолько велика, что может быть ужасающей. Он недооценил это. Да, четверо людей позади него громко закричали, затем немедленно подлетели к Ло Юну и образовали оборонительный строй. В следующее мгновение световой энергетический квадрат окутал их и людей позади них. Яростная атака захлестнула площадь, заставив ее сильно трястись и дрожать. Гулян и остальные чувствовали, что вот-вот развалится на части. Это слишком сильно. Четверо из Гулина удивленно посмотрели друг на друга. Все четверо из них являются практиками высшего звездного уровня. Мало того, что их защита на высшем уровне, в сочетании с защитным строем, им нетрудно противостоять полной атаке обычному практику космического уровня. Это не говоря уже о том, что им помогает мастер Ло Юн. Когда их послали на это задание, они никогда не думали, что будут вынуждены развернуть свое оборонительное построение. Никаких оговорок. Гулян и остальные трое мгновенно приняли решение. В следующее мгновение они взорвались всем своим импульсом. Оказав сопротивление нападению Фан Юня, они немедленно начали подавляющую контратаку. Пять несравненно деспотичных аур одновременно полетели в сторону Фан Юня. Это достойно практику космического уровня. Вдалеке, после того, как Небула и другие почувствовали там движение, они все были потрясены. Несмотря на то, что их разделяло очень большое расстояние и слои пространства, все они испытывали чувство подавленности. От ужасного давления у них застаивалась кровь. «Нам следует поторопиться», — сказал Небула всем, а затем быстро направился в тыл флота. Рядом с ним гигантская черепаха продолжала смотреть на Фан Юня, беспокоясь о нем. Бум! В другом направлении Фан Юнь, Ло Юн и другие отчаянно сражались. Колебания от атак сотрясали окружающее пространство, превращая метеориты в радиусе миллионов километров в пыль. Пострадали даже небольшие планеты, расположенные на расстоянии сотен тысяч километров. В тот момент, когда их захлестнули последствия битвы, они были разбиты на куски. Корабли в тылу вообще не осмеливались приближаться. Последствием приближения даже немного ближе становится превращение в пыль. Только культиваторы планетного уровня могут наблюдать за битвой с довольно близкого расстояния, и даже тогда они не могут подойти слишком близко. «Я все еще не могу победить этого змея». Ло Юн был немного напуган. «Это просто дикая цивилизация. Как могло такое существование появиться в этом месте? Это вселенная, богатая ресурсами». Эта идея внезапно возникла в голове Ло Юна. «Гулян, пусть сотня планетарных звезд придет и поможет нам». Ло Юн снова принялся за дело. «Вселенная за этим звездным поясом, вероятно, очень богата ресурсами. Мы должны завоевать ее». Сказав это, у него был огненный взгляд в глазах. Люди позади него тоже слышали, что он сказал. «Вселенная, на которую они нападают, вероятно, обладает очень богатыми ресурсами. Если это так, то, прорвавшись через него, они могут взять на себя инициативу в мародерстве». Хах, Гулян и остальные, сидевшие сзади, начали ухмыляться. Многие из них начали кричать: «Ждите нашего приказа. Позже вы поможете нам разобраться с этой змеей». Узнав, что это прекрасная возможность, они все стали активными. «Если мы получим ресурсы этой вселенной, возможно, будет возможно пойти дальше». Гулян и другие были полны энтузиазма. Они стали еще более жадными и озабоченными, чем Ло Юн. «Вперед, в бой!» Внезапно четыре мастера звездного уровня громко закричали, после чего культиваторы планетного уровня немедленно бросились вперед. Когда они подошли к Ло Юну и Гулину, они помогли им в борьбе с гигантской змеей впереди. Хм, лучше и быть не может. Фан Юнь был вне себя от радости, увидев, что эти люди направляются к нему по своей инициативе. Он чувствовал, что эти ребята лично ищут смерти. Дождавшись, пока они окажутся в пределах досягаемости, он немедленно воплотился в черную дыру и начал засасывать их к себе. Черт возьми, это снова эта странная способность. Ло Юн, стоявший ближе всех, громко закричал. Он с усилием сопротивлялся ужасающей силе притяжения и попытался убежать. Дело было не только в нем, Гулян и трое других едва удержались, чтобы их не втянули внутрь, а затем медленно улетели. Даже культиваторы планетарного уровня страдают. Они вообще не могут устоять перед такой мощной силой. В сочетании с его быстрым появлением 30 человек были непосредственно втянуты и измельчены на атомы, прежде чем у них появилась возможность отреагировать. Хм. Фан Юнь перевел взгляд на противоположную сторону и усмехнулся. Эти высокомерные люди наконец осознали опасность и начали отступать. Однако Фан Юнь не планировал предоставлять такую возможность. Он телепортировался рядом с ними и сразу же использовал пожирание пространства. Еще несколько десятков мастеров планетного уровня погибли от рук Фан Юня. До сих пор, используя только эти два трюка, Фан Юнь убил почти больше половины мастеров планетарного уровня, которые бросились в бой. Проклятое чудовище. Когда Ло Юн увидел эту сцену, у него на лбу вздулись синие вены. Он сжал мышцы и взорвался с чрезвычайно ужасающей энергией, испарив всю пыль и метеориты вокруг себя. Бум, бум, бум. Он полностью выжал свой потенциал, а затем атаковал Фан Юня с ужасающей скоростью. Всего за одну секунду тысячи ужасающих ударных волн появились на теле Фан Юня, сотрясая все в радиусе сотен тысяч километров. Бум. Внезапно Фан Юнь проявил свое истинное тело. Его титаническое тело выглядело крайне шокирующе. Его длина составляла целых 20 миллионов километров. В этот момент, столкнувшись с таким чудовищем, вражеский флот был полностью напуган. Глава 604. Это стоящее путешествие. Это. Даже Ло Юн был шокирован. Даже в их древней вселенной он никогда не видел такого огромного звездного зверя. В конце концов, с силой Ло Юна у него нет квалификации, чтобы вступать в контакт со звездными зверями такого уровня. Существо длиной в 20 миллионов километров двигалось. Его огромные размеры в сочетании со скоростью, выходящей за пределы Вселенной, создавали вокруг него ужасающую силу гравитации. Эта сила слишком ужасна, даже атака практика уровня Ло Юна была искажена, из-за чего она не могла коснуться тела Фан Юня. С его ужасающей скоростью хвост Фан Юня мгновенно оказался рядом с флотом. Огромная сила заставила их космические корабли начать разрушаться и разрушаться еще до того, как их коснулись. Этот процесс происходит очень быстро. Большинство людей не смогли бы среагировать. «Остановись!» Ло Юн взревел и бросился к Фан Юню. Он знал, что этого змея нужно остановить, иначе их флот может просто рухнуть здесь. Что это за звездный зверь такой? Этот вопрос внезапно возник в голове Ло Юна. Он чувствовал, что эта змея вообще не существо космического уровня, но за его пределами. При мысли об этом у него на спине выступил холодный пот. «Мы же не такие неудачники, верно?» – пробормотал Ло Юн, затем приказал флоту, который уклонялся. «Все корабли, следуйте моему приказу, немедленно возвращайтесь, отступаем». В тот момент, когда прозвучал его голос, он вдруг что-то почувствовал. Он обернулся и посмотрел в сторону, только чтобы увидеть гигантского змея, летящего к нему. Прежде чем он успел среагировать, перед ним появился гигантский рот размером со звезду. В следующее мгновение все погрузилось во тьму, а затем он потерял сознание. Ах, Гулян и остальные были совершенно напуганы, увидев эту сцену. Их лидер, лорд Ло Юн, был проглочен этим огромным существом. Это чрезвычайно шокировало всех. Непобедимый Ло Юн даже не смог устоять. Однако в следующее мгновение огромная змея внезапно бросилась к ним. «Хм, змея идет на меня», Гулян внезапно отреагировал. Его первой мыслью было сбежать, но было слишком поздно. Гигантский змей находится всего в 10 тысячах километров отсюда. Он ясно видел алый окровавленный рот. Он не может убежать. Всего за долю секунды Фан Юнь появился перед Гулином, а затем пожрал его. Тираническая сила гигантского змея полностью напугала всех во флоте Древней Вселенной. Они больше не осмеливались оставаться, но быстро развернулись и бросились бежать. Ха-ха-ха. Фан Юнь весело рассмеялся, а затем погнался за тремя другими культиваторами звездного уровня. Каждый из них может обеспечить его 10 миллиардами очков биоэнергии. Что касается этого Ло Юна, мастера космического уровня, он обеспечил ему более 100 миллиардов очков. Это действительно прекрасно. Вскоре он поглотил трех мастеров звездного уровня. Это стоящее путешествие. Чувствуя безумный рост очков биоэнергии, Фан Юнь удовлетворенно кивнул. Внезапно он повернул голову и посмотрел на культиваторы планетного уровня. Культиваторы планетного уровня окаменели, увидев эти ужасающие глаза. Они рухнули в пространстве, не смея пошевелиться ни в малейшей степени. «Мастер Ураборос, мы начали взаимодействовать с флотом с тыла». В этот момент в голове Фан Юня внезапно зазвенел голос Небулы. Как они и договорились, он удерживает здесь большую часть войск флота, в то время как Небула решает остальные проблемы в тылу. Однако Небула никогда не ожидал, что Фан Юнь в конце концов победит в одиночку. Даже мастер космического уровня был подавлен им после нескольких атак, а затем съеден. «Я вижу, вам тоже следует быть осторожными», — Фан Юнь ответил Небуле. Поразмыслив немного, он сказал: «Посмотрите, сможете ли вы найти какие-либо записи о боевых навыках или схемах на этих кораблях». Фан Юнь не знал, но этих парней есть что-то похожее на космическое кольцо. Когда он сражался против Ло Юна раньше, Фан Юнь не наблюдал за ним. В конце концов, флот начал отступать, следовательно, он должен был быстро уничтожить его. Немного отвлекшись, Фан Юнь начал разбираться с культиваторами планетарного уровня, стоявшими перед ним. Мастер Ураборос действительно потрясающий. Этот практик космического уровня был съеден одним укусом. Хотя они разделены определенным расстоянием, Небула и другие также знали о боевой обстановке. Мощные культиваторы и боевой флот были побеждены им с относительной легкостью. На самом деле, после того, как флот начал отступать, они знали, что Фан Юнь сокрушит их. «Ха, кажется, я наконец-то могу вздохнуть с облегчением». Небула вздохнул с облегчением, но не забыл напомнить своим людям: «Будьте внимательны во время поисков и ищите все, что может быть полезно для культивации». «Да, мастер Небула». Все закричали вместе, а затем приказали своим кораблям следовать за убегающим вражеским флотом. На самом деле, независимо от того, является ли это древняя вселенная или метавселенная, они уделяли разную степень внимания развитию технологий. Как страна технологий, космические корабли метавселенной более продвинуты. Культивирование – суть древней вселенной. Технологии и звездолеты – это всего лишь вспомогательные вещи. Однако метавселенная иная. Они с самого начала развивали науку и технику. Они рассматривают звездолеты как краеугольный камень своей военной мощи. Даже если они получили методы культивирования, они все равно не отказались бы от технологий. В сочетании с тем фактом, что корабли древней вселенной в панике разбегаются, они не могли бы составить достойного вызова флоту девяти небес. После волны атак флот кораблей древней вселенной стал еще более рассеянным. С другой стороны, Фан Юнь тоже остановился. Он поглотил десятки культиваторов звездного уровня и более сотни культиваторов планетного уровня. «Теперь я уверен, моя сила находится за пределами космического уровня». Фан Юнь мысленно размышлял о своем уровне силы. «Однако я не смог убить этого практика космического уровня одним ударом. Это, вероятно, означает, что я еще не полностью достиг уровня мастера. Это должен быть уровень правителей». Фан Юнь внезапно почувствовал, что ему еще предстоит пройти долгий путь. Однако он уверен в себе. Надо пойти и посмотреть, как дела у Небулы и остальных. Глава 605. Сокрушительная победа. Фан Юнь умчался прочь, галопом направляясь к Небуле. Вскоре после этого он прибыл на поле боя. В тот момент битва все еще была на своем пике. Вначале гигантская черепаха открыла вход в глубокий космос, позволив войти многим кораблям, затем закрыла вход и вернула материальному пространству его обычный вид. Их корабли плотно расположены друг к другу, поэтому они не могут атаковать легко, но Небулу это не волновало. Их первоочередная задача – остановить бегство вражеских кораблей. Внезапно на поле боя появился Фан Юнь. Небула была в восторге, увидев его. Он быстро закричал: «Обратите внимание, обязательно остановите этих парней. Я не хочу видеть, как любой из них сбегает». После того, как Небула закричал, он вышел на поле боя. До тех пор, пока они смогут удерживать всех этих людей, древняя вселенная не будет иметь ни малейшего представления о том, что здесь произошло. Прежде чем послать больше сил в следующий раз, они будут осторожно расследовать, давая им много времени. Более того, на этот раз они больше не посмеют презирать метавселенную. Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев. Он быстро преследовал корабли, которые убегали дальше всех. Хотя эти корабли преодолели большое расстояние, они все еще не могли убежать от великого змея. После нескольких дней боев они почти уничтожили этот флот. Только несколько сильно поврежденных кораблей спаслись. Но за каждым убегающим кораблем стоит множество мощных звездолетов. Кроме того, такие рассеянные дезертиры вряд ли долго протянут во вселенной. В конце концов, Они не могут путешествовать через гиперпространство в звездном поясе Капора. В звездном поясе Капора существовало бесчисленное множество опасностей, включая звезды, нейтронные звезды и черные дыры. Кроме того, есть много звездных зверей. Эти звездные звери никогда не были затронуты Фан Юнем, потому что они также представляют собой великий защитный слой в звездном поясе Капора. Фан Юнь вернулся на базу давным-давно. Эта космическая база была преобразована в очень процветающий космический город. Небула, Том и другие перенесли сюда множество планет, превратив базу в универсальный город. Мало того, что космическая станция была расширена во 100 крат, сюда также переехало много гражданских лиц, знати и больших семей. Большинство больших семей по всему девятому небу основали филиал в этом космическом городе. В конце концов, это центр всей метавселенной. Эти дворяне, естественно, не упустят такой огромной возможности. Тем не менее, местоположение Фан Юня было таким же тихим, как и всегда. У края его территории был установлен большой круглый барьер. Каждый должен иметь пропуск или соответствующее удостоверение личности, прежде чем ему разрешат войти. В противном случае они будут расстреляны. Мастер Ураборос, согласно предыдущему отчету, все вражеские корабли были обысканы. Небула почтительно доложил Фан Юню. Хотя он изо всех сил старался скрыть это, Фан Юнь все еще замечал его волнение. Сказал он с легкой улыбкой. «Судя по твоей внешности, на этот раз у тебя, должно быть, был хороший урожай». Это действительно так. Небула этого не скрывал. Он немедленно доложил Фан Юню об их находках. «Мастер Ураборос, на этот раз мы собрали урожай еще двумя способами выращивания. Эти методы культивирования даже лучше, чем тот, который мы используем. Кроме того, мы нашли 10 боевых навыков после тщательного поиска. Теперь у нас есть более полное понимание культивирования и отличных методов атаки. Я могу гарантировать, что наша метавселенная будет становиться все сильнее и сильнее в будущем. Неплохо». Фан Юнь одобрительно кивнул и сказал: «Вы должны использовать эти два метода культивирования и боевые навыки, чтобы как можно скорее улучшить свою силу. Кроме того, не прекращайте работать над технологическим оружием. Не думайте сейчас об экономии ресурсов. Чего нам не хватает, так это талантов и мощных культиваторов. Даже если мы используем ресурсы, чтобы накопить их, вы должны это сделать». «Да». Небула тяжело кивнул, затем взял инициативу на себя, чтобы уйти. По мере того, как метавселенная продолжала развиваться, прошел еще один год. В течение этого года в метавселенной было спокойно. С точки зрения силы и способностей, при помощи Небулы и других лидеров, они вскоре вырастили много мощных культиваторов. Однако эти культиваторы достигли максимум уровня бога войны. Солдат, воин, военачальник, бог войны и планетарный уровень. В метавселенной есть только культиваторы этих стадий. Теперь во всей метавселенной только туманности, другие спикеры находятся на планетарном уровне. Остальные, в лучшем случае, только боги войны. Однако в ближайшем будущем появится новая партия мастеров планетарного уровня. Время продолжало двигаться вперед. Вся метавселенная энергично развивается. Основываясь на методах культивирования, которые они захватили, Небула и другие разработали новые методы культивирования, используя квантовые компьютеры и передовые технологии. После экспериментов новые методы выращивания показали впечатляющие результаты. Примерно два года спустя, с помощью обильных ресурсов, появилась первая группа практиков планетарного уровня, помимо четырех говорящих на небесах. В этой группе мастеров нового планетарного уровня 53 человека. Однако это только начало. Скоро появится все больше и больше мастеров планетного уровня. Все 9 небес объединили все свои ресурсы в людей с экстраординарным потенциалом. Нет точного измерения того, сколько культиваторов сейчас находится на 9 небесах. Сейчас во всех цивилизациях и во всех городах есть специальные залы для занятий боевыми искусствами. Эти залы боевых искусств отвечают за оказание помощи правительству в управлении культиваторами. В то же время они также отвечают за проверку того, имеют ли люди подходящего возраста квалификацию для обучения. В прошлом многие люди и силы на 9 небесах были относительно устойчивы к концентрации ресурсов, но сталкивались с будущими угрозами, и по мере того, как все на самом деле извлекали из этого выгоду, голоса оппозиции становились все слабее и слабее. Теперь все больше и больше людей узнают название метавселенной. Все меньше и меньше людей утверждают, что они с определенного неба, а скорее находятся под единым управлением метавселенной. «Тун Шен, я слышал, что у твоего брата были обнаружен талант золотого уровня. В безмолвном пространстве флот тихо полетел вперед. Внутри канала связи флота разговаривали диспетчеры кораблей. Тун Шен тоже один из них. Он управлял кораблем с одним командованием и летел вперед. Он принадлежит юрисдикции седьмого неба, и его послали сюда с миссией. Как и его шестеро спутников, Тун Шен также является культиватором уровня бога войны. Их миссия состояла в том, чтобы поохотиться на некоторых звездных зверей в этом месте. Глава 606. Возвращение великой воли. Он управлял новейшим боевым кораблем метавселенной «Черный лебедь». Абсолютно черный, сливающийся с пространством. Его внешний вид чрезвычайно элегантен, как у черного лебедя, расправляющего крылья. Материал его внешней оболочки обладает хорошим эффектом сокрытия, делая его в определенной степени невидимым при сканировании ментальной силой. Кроме того, различные устройства обнаружения, установленные на нем, чрезвычайно мощные. Даже культиваторы планетного уровня не могут спрятаться под их глазами. Кроме того, в плане атаки, хотя этот тип корабля не может сравниться по интенсивности атаки с мастерами планетарного уровня, он определенно не сильно отстанет. Во всяком случае, лидеры метавселенной уже протестировали его. Чтобы справиться с могущественным мастером планетного уровня, требовалось всего 50 таких кораблей. Однако, чтобы победить или даже убить культиваторов планетного уровня, требуются сотни таких кораблей. Более того, эти сотни кораблей также должны беспрекословно сотрудничать, иначе культиватор планетного уровня уничтожит их один за другим, что приведет к катастрофическому поражению. Таких кораблей все еще относительно мало, и только культиваторы уровня бога войны могут выдержать огромное давление, с которым приходится сталкиваться во время управления. Корабли, подобные черному лебедю, обычно нелегко увидеть. Если бы в этот момент мимо проходил обычный флот или торговый флот, они бы громко приветствовали это редкое зрелище.